Глава 25. Сигнал. «Куратор, ударь по квадрату 2-5. Что-то там много длинноногих из портала выползает. Пусть посидят под куполом, пока я здесь заканчиваю, а то еще вырвутся к тылу наших союзников, разбегутся, потом вылавливать их устанем», — предложил я своему компаньону, управляющему через передвижной модуль связи и управления системами РСЗО с дистанционным контролем и автоматической перезарядкой. И было их у нас всего 15 единиц. А остальные мы разрядили в первые же минуты боя, и они стояли болванчиками. Вернее, уезжали на заранее оговоренные позиции, куда уже выдвинулись подразделения армы для охраны вверенных объектов. Перезарядить бы да повторить. Но, увы, спецов не хватает. Пара бригад, что способны это сделать и не взорваться, слишком ценны и рисковать, доставляя их к полю боя, полному вражеских летунов, невидимок и просто обезумевших четырехглазых клыкастых тварей, я не рискнул. Сама суть операции — проверка работы системы контроля и оперирования техникой через передвижной модуль связи. По расчетам куратора, подобные системы управления боем с рабочими алгоритмами могли бы появиться на вооружении землян лет через 25 или 30. И проблема даже не в разработке программного обеспечения, а в готовности нашей техники и оружия к взаимодействию через этот контролируемый оператором связи псевдо-ИИ. Мы тестировали его и проводили практические испытания прямо сейчас — собранные на коленке и загруженные куратором программы в артиллерийские ракетные установки, танки и бронетехнику последних моделей, имеющих достаточно мощное оборудование связи и системы автопилота, управлялись куратором и выезжали на поле боя под прикрытием африканцев. К сожалению, мы потеряли 2/3 техники и танков за первые 15 минут мясорубки, но вместе с тем мы сломали строй врага и ограничили большую часть войск противника. Будь у нас только техника, это был бы провал. Не будь тут меня, это был бы провал. Но мы просто собирали аналитику для калибровки различных образцов бронетехники. Так, например, обнаружился досадный технический брак на скоростных машинах пехоты из Скандии, из-за чего они встали как вкопанные. При дефиците компонентов находчивые северяне заменили элементы управления более низкокачественными, из-за чего сгорело управляющее реле и автопилот отключился. Это было не единственное, но самое показательное наблюдение, выведшее из строя десяток машин. Только зря под завязку набил ими свое вовсе не безграничное пространственное ожерелье. Переключившись на ядро огня, я развел руки по сторонам, напитывая маной воздух вокруг себя. Короткий миг, и она вспыхнула, будто пары бензина, моментальной вспышкой поднимаясь к небесам. Быстро выбросил обе руки вперед, задав вектор движения для бушующей огненной стены, что отправилась на перерез выбравшимся из-под купола отрядом врага. Залязгали гусеницы танка, поворачивая в сторону следующего окна портала. Металлический звон просигнализировал о готовности к выстрелу. Я вновь сменил направление движения маны в каналах и отправил порцию к будущему снаряду. Чтобы уменьшить расходы, пришлось переместиться максимально близко к основанию пушки. Мана — 146 из 2232. Надо бы подкрепиться. Выстрел пушки заставил зазвенеть уши, но точечно ударивший целебный поток маны вернул телу нормальное состояние в мгновение ока. Между тем я притронулся к самодельному браслету из кристаллов на руке, впитывая ману и восполняя понесенные потери. Очередной шаг вперед на поле боя. Очередной уничтоженный купол и погасший портал. Сотни шайтранов лежат на земле, половина с ранениями, несовместимыми с жизнью. «Интересно, насколько нас хватит?» — задался вслух я риторическим вопросом. По танку ударила очередная волна заклинаний, которую я принял на переливающиеся всевозможными цветами щит хаоса. Концентрация атакующих заклинаний бодалась с защитой, пока не снизилась настолько, что стала для меня совершенно безопасной. Деактивация щита, активация Кёрхера, подзаправка маны в источнике, новый лязг автоматической системы подзарядки, сотни единиц маны в снаряд и новый фейерверк из перемешанной земли, камней, кожи, костей и внутренностей шайтранов под соусом из их собственной крови. «Я уже даже запаха сгорающей плоти не ощущаю», — признался я куратору. «Вывожу новую цель». Маг, похоже, решился на лобовую атаку, понимая, что магические удары не помогают. «Упрямые?» «Ладно, как там обстановка на других квадратах? Выстрелов мало осталось по бережом. Они в рассыпную приближаются. Мало удастся зацепить забафанным снарядом». Передо мной раскрылись десятки картинок с видеокамер на дронах, что словно назойливые мухи крутились по полю боя. «Может, их фениксом шандарахнуть или сюрпризом?» «Побереги стратегические запасы. Не спеши». Получена рекомендация. Уничтожить мага Земли в квадрате 8-6. Угроза оставшимся на ходу танкам армы. Ладно, давай туда прокатимся. Вжжж. Тут же навелась пушка. Лязгнул механизм перезарядки. Сотня маны улетучилась, отправляясь к смертоносной стальной болванке снаряда. Очередной выстрел, наведенный с точностью до пары сантиметров, снаряд уравновешивает шансы на квадрате 8-6, и я продолжаю методично выбивать магов противника. На месте этого побоища я задержался на несколько часов, прислушиваясь к своим ощущениям и следуя за отголосками самых сильных потоков маны. Мне было необходимо пополнить запас магических артефактов, камней, кристаллов и материалов. В артефакторике человечество все еще было безгранично далеко от шайтранов. Но первый учебник с самыми простыми техниками и рунными комплексами я уже составил в своей голове. Осталось перенести на бумагу или же хотя бы на электронный носитель. К сожалению, эти вещи Куратор не мог так же хорошо контролировать. Его мир — это мир цифр и математики. В то время как руны, работающие в качестве якорей и схем для маны, подобны безграничному множеству вариантов. Посчитать их невозможно. Лишь найти закономерности и внести исправления. Но создать что-либо с нуля на их основе Куратор отказался. Слишком велика вероятность наступления магического кризиса с нехорошими последствиями для творящего. Так что я лишь мог в очередной раз задуматься о том, какой длинный путь нам всем предстоит. Пожалуй, сохраню эти материалы на своем рабочем компьютере за паролем. Паролем, который откроется только лет через 10, и то лишь в случае, если со мной что-то случится. 114 камней маны, 82 целых кристалла. Неплохой урожай. Впервые я никуда не летел и возился с трупами, собирая свой кровавый урожай. Поступил запрос на переброску оставшейся после боя техники, и я дал добро. Будет чем заняться водителем армы. Мне больше толку от этого нет, разве что... «Алло, мистер Рюдигер? Как вы долетели?» «Да-да, все в порядке. Уже нейтрализовал». «Нет, не требуется помощь с шайтранами. Но есть кое-что, с чем вы сможете помочь. Давайте встретимся в столице Мозамбика». «Да, я вышлю координаты. Возьмите с собой ребят покрепче и понадежнее. Спасибо, до связи». Вот еще одна задачка начала решаться сама по себе. Осталось лишь доехать до города. «Ты уверен, что полетишь один?» Рюдигер своим суровым взглядом, от чего-то похожим на отцовский, глянул на меня и еще раз повторил свой вопрос. «Да, спасибо за все. Думаю, пару недель я вернусь. Присмотрите за оболтусами. Поддержите Оливию. Ей сейчас тяжелее всех будет». Я с благодарностью посмотрел на отца Аринии и вздохнул. «Не вздыхай. Вот, передали тебе. Примеришь обновку». «Это то, что я думаю?» «Третий класс материалов. Прочность на уровне наших лучших творений ученых, при этом сохраняется гибкость и легкость. Черный цвет выдерживает магические атаки уровня верховных магов. Материалов было мало, сшивали кусками. Решили сделать в форме комплексной брони. Внутренняя подкладка скрывает в себе тончайший металлический скелет, защищающий от физических атак. Сплав железа и неизвестного нашим ученым металла. Или даже нескольких металлов. Выглядит вполне стильно, в военном стиле. Чем-то выживальщиков Америки напоминает. Сможешь и колдовать, и атаки получать, не боясь без штанов остаться. Твои выходки в белых трусах до сих пор на телешоу обсуждают». «Да помню, звали раз 20. Спасибо, это неожиданно». «Да, чуток не успели красавицы закончить до твоего отъезда. Нападение сложно предсказать». «Есть такое. Передайте от меня тогда вот материалы новые. Не такого качества, но комплекта можно смастерить для каждой. Еще и останется». «Передам». Сейчас я передам ему еще и всю технику Куратора, что помогало вести бой без экипажа, и на этом все. Мои дела здесь закончатся, и я окунусь в сплошную круговерть сражений. Пара недель. Это даже не близко к тому прогнозу, что поставил Куратор. Только обязательных и срочных задач, поставленных им к исполнению, насчитывался не один десяток. И на каждую требовалось как минимум время, чтобы добраться. Подключать единственного известного телепортера Земли, способного перенести между континентами, я не стал. Последний сеанс связи с Исландией дал понять, что они там из кожи вон лезут, усиленно используя магические способности для создания цепи фортификационных и тайных сооружений по всему острову. Опять же, после урегулирования вопроса с родами Европы, княгиня решила создать боевой флот, который нес бы постоянную вахту вокруг острова и мог моментально отреагировать и уничтожить любую внезапную угрозу. Остров постепенно становился бастионом, неприступной крепостью. Правда, им, в отличие от меня, не хватало не только проверенных людей, но и средств и связей. Если я выкупил многие устаревшие суда и переоборудовал их, то ей с этим делом было куда как сложнее. Судостроение хоть и получило бум в развитии, стоило лишь понять, что шайтраны и вода – малосовместимые понятия, но не настолько за эти годы выросло, чтобы покрыть необходимые потребности. В общем, им сейчас не до меня. Ну и ладно, сам долечу. Поужинав в ресторане и опрокинув на прощение душераздирающего ядерного напитка, мы обнялись с Рюдигером и разошлись. «До скорого!» – крикнул он мне у самого выхода из ресторана. «Удачи! Не расхреначьте компьютер!» – крикнул я ему вслед. Официантка подошла, принося счет, и я попросил принести мне еще две бутылки сжигающего душу местного самогона. Надеюсь, делался он не из продуктов животного происхождения. Следующий пункт в меню, над которым вы думали, это самогон на основе дерьма зебры, объевшейся местной травы, с высоким содержанием ядовитых и вызывающих привыкание элементов. Ее используют местные шаманы для накуривания и получения галлюцинаций, преподносимых публике как видение. «А это? С непереводимым названием?» – испуганно спросил я. «Это сделано из вида болотного тростника, что здесь растет в изобилии». Я облегченно выдохнул и заказал дополнительно эту бутылку, которую бы никогда в жизни не выпил. Если какой-то козел важный выбесит, подарю эксклюзивчик. Летел я простым самолетом из ЮАР в Аргентину. И за это сильно поплатился. Оказывается, во всех частях мира можно нарваться на фаната, если бы часто мелькал своим фейсом перед камерами. А я мелькал. Первый час полета, хоть это был и бизнес-класс, так меня доконал, что остальную часть я был готов провести в туалете. Но мне помогла миловидная аргентинская стюардесса с бронебойным 4-м калибром, выпирающим из декольте, проведя в небольшое помещение, скрытое от посторонних глаз. Здесь она и другие стюарды и стюардессы готовили блюда и прочие приятности от авиакомпании для своих дорогих пассажиров. Я думал, чем бы отблагодарить эту симпатичную девушку с ярко-красными пухлыми губами. Деньги? Несерьезно. Золото? Просто так не носил с собой. Артефакт какой? Она не маг ведь? Девушка зашла вместе с коллегой в помещение и прикрыли шторку, после чего сдвинули в бок дверь, перекрывая вход от любопытных глаз. «Спасибо вам еще раз. Не так часто летал самолетом, но такого еще на моей памяти не было», — признался я и смутился своему произношению на испанском. Сразу сам понял, что без практики язык плохо передает мою речь. Слишком грубый акцент. «Ой, ну что вы. Для нас честь, что на самолете вместе с нами летит такой человек. Скажите, а можно задать вам один вопрос?» Та, что привела меня сюда, слегка замялась и понизила голос, будто боясь, что ее услышат лишние уши. «Конечно». Я решил поддержать разговор и попытаться понять, чем бы отблагодарить этих красавиц. «Мария очень верующая и сама стесняется спросить. В Испании у нее много родственников, и они ей не так давно наперебой кричали про...» Тут и ее голос задрожал, а подружка испуганно захлопала глазами и начала смотреть по сторонам, боясь посмотреть на меня. «Вы Эль Муэрте? Посланник, что вершит судьбы и дарует смерти жизнь?» Я замялся, понимая, что мой сиюминутный порыв вышел из-под контроля и развился в какой-то странный фан-клуб. Тяжело сказать наверняка. Я человек, это совершенно верно. Но вместе с тем я обладаю силой, что способна сделать то, о чем вы говорите. «Мадре мия», — начала молиться и шептать слова Мария. Девушка внезапно схватила меня за руку и посмотрела прямо мне в глаза, после чего произнесла. «С детства меня преследуют вещи и сны. И весь последний год я вижу, как безликий властелин дарует мне свое благословение, обычно прямо в этом самолете. Пожалуйста, если это вы, сделаете предначертанное». «Что? Красавица, я не понимаю». «Как и в том сне. Хорошо, я сама сделаю это». Златовласая блондинка упала на колени передо мной и протянула руки к моим штанам. Я так обалдел, что просто замер на месте. «Элеонора, последи за дверью, чтобы никто не мешал мне соединиться с моей судьбой». Я против воли посмотрел на эту самую Элеонору, что привела меня в логово этой фанатичной и сумасшедшей девки, что уже расстегивала мне ремень. Посмотрел и понял по ее фанатичному огоньку в глазах, что не одна Мария здесь фанатка. Правда, вряд ли Эллен была столь же религиозной. Скорее, просто следила за трендами, и я оказался в ее поле зрения. «Нет, Мария, это я его привела, мне тоже требуется благословение». По щелчку замка на сдвижной двери и ловкому движению язычком по губам я понял, что сопротивляться бесполезно. Да и ни к чему. «И все-таки я не понимаю ваш вид. Вы действуете, поддаваясь сиюминутным порывам. Ваше состояние и готовность к совокуплению столь быстро и столь стремительно меняются, причем так хаотично, что я просто устал пытаться выстроить систему оценок и прогнозов заинтересованности между представителями различных групп вашего вида. А что, у других рас по-иному? Я-то только шайтранов знаю. Там банальное размножение под фанатичным порывом права первого самца два раза в год после праздников. Я умывался в туалете аэропорта, пытаясь привести себя в чувство после незапланированного акта любви с такими разными, но все-таки фанатками. По-разному. Такие как шайтраны с социально-репродуктивной точки зрения более 60% космических рас, в том числе не внутриутробные, но и прочие. Есть и такие, что размножаются не благодаря, а вопреки, поставив культ удовольствия превыше всего. Они топчутся на одном уровне развития и никак не выйдут в космос, тратя всю свою энергию и созидательную активность на сношение и попытки охмурить понравившийся индивид. Вы же странные, болтаетесь на грани между первыми и вторыми. Говорят, мужики почти всегда хотят, но сдерживают себя принципами и нормами поведения. А сам выбор делают девушки, и на это им хватает 6 секунд. Первые 6 секунд знакомства, и девушка уже делает свой выбор, относя встретившегося ей мужчину в одну из двух категорий. «Каких?» — с любопытством спросил меня куратор. «Может ли быть у вас секс в теории или нет?» «Глупости какие-то». «Ты же всезнайка. Об этом даже в книгах написано, насколько я знаю. О психологии взаимоотношений». «Стану я еще свои мощности на этот бред тратить?» Чересчур активно и бурно отреагировал куратор. «Зуб даю. Он прямо сейчас штудирует учебники по психологии или какие-нибудь женские любовные романы. Но никогда мне в этом не признается. Ведь мы низшая, слаборазвитая форма жизни. Изучать наши достижения на этом поприще нецелесообразно в его понимании. Так он говорит, но я ему не верю. Меня ждала пересадка в самолет местной авиакомпании, и я решил немного поиграть в разведчика-диверсанта, активировав амулет невидимости». В прошлом рейсе уходить посреди полета было несколько опасно из-за возможной паники среди экипажа и пассажиров. В этот раз я решил даже не приходить на таможенную зону, сразу направляясь в невидимости за первым из пассажиров в самолет. Ох, сколько всего я успел сделать за этот полет. И книгу интересную в библиотеке шайтранов нашел, которую куратор не смог перевести и идентифицировать. А уж как загадочно на нее смотрел мой первый пленник. Со вторым я провозился полчаса, закаляя его раболепный дух. Легче сказать, чем сделать. Шайтраны сами по себе упрямы, а уж те из них, что познали гордыню повелителя клана. Но вода камень точит, а я шайтрана точу, срезая кусочек за кусочком и оздоравливаю. Снова нарезаю, изучая строение тела, и снова восстанавливаю. Уже спустя пару часов я прилетел в Чили, в столичный аэропорт. Меня ждала там забронированная арендная машина на подставное имя, и долгая дорога по горным тропам к научно-исследовательской станции. По дороге нужно было наведаться в городок на пути, где меня ждали редкие элементы станции слежения, добытые местными умельцами на черном рынке. По всем расчетам, мощности станции должно было с запасом хватить на поддержание беспрерывной работы на автономном сборном дизельном генераторе в течение пары дней. Я же обладал некоторыми новаторскими разработками, позволявшими за пару часов модернизации сделать из обычного огромного дизельного генератора экономически выгодный электрический. Ну ладно, приврал немного. У меня была целая куча солнечных панелей, которые необходимо было закрепить и соединить с генератором, используя своеобразный переходник куратора, за счет чего дизель использовался лишь для активации генератора. Я честно попытался разобраться, как это работает, но после 10 минут изучения чертежей, кипящего мозга и свалившей меня мигрени плюнул на это дело. С подсказками куратора можно хоть закрыть глаза, а все одно по инструкции соберешь, что нужно. После чего в космос начнет беспрерывно отправлять сигнал бедствия с кодировкой на всех известных в галактике языках, сообщение о необходимости эвакуации и высшим приоритетом какого-то там сената. Я поднял вверх ролету склада и скривился. «Ну и где купленные детали?» «Всегда знал, что вашим уголовникам нельзя доверять». «Но все-таки доверился. Уж лучше бы чиновников подкупил, и то надежнее было бы». Подвел я итог и устало помассировал висок. «Ладно, с чего начнем поиски?»